В Антроник-Сити мне сказали, что Маккен был докой по части финансовых вопросов, а вы знаете толк в минералогии. Ведь это Маккен занимался покупкой оборудования, оформлением кредитов и прочего. Но я вижу, вы и сами неплохо соображаете. Я знаю, что мое, а что нет, — пробормотал он, отворачиваясь и принимаясь яростно тереть плиту. Я смотрел ему в спину и пытался сообразить, что же сейчас произошло. Ведь он явно собирался произнести длинную тираду по поводу порядков в этих проклятых страховых компаниях, но вдруг осекся. Неужели... Вот почему бланк формуляра с требованием выплаты пенсионного фонда оказался заполненным рукой Маккена. «Маккен!» — вырвалось у меня. Он повернулся, проследил за направлением моего взгляда и прыгнул к кровати, где лежал револьвер. Этот прыжок спас меня. Он слишком резко оттолкнулся, перелетел через кровать и врезался в стену. Я осторожно встал и взял револьвер. «Ну вот, поиграли и хватит, мистер Маккен», — жестко произнес я. Он и бровью не повел. «Что это вы придумали? Маккен мертв». «Странно как-то получается. Ведь это Маккен занимался финансами. Маккен подписывал обязательства по кредиту. А когда вы нашли жилу, именно Маккену пришлось бы расплачиваться. Ведь официально вы работали порознь». «Чушь!» — бросил он, но я заметил, что в голосе у него не было прежней уверенности. «Вам показалось, что ваш куш слишком мал. Вам хотелось взять все. Поэтому вы решили убрать Эйба Карпена, а дело представить так, будто умер Маккен. Тем самым вы разом избавлялись и от совладельца, и от долгов». «Вранье!» — пронзительно фальцетом заорал он. «Я Эйб Карпен, и у меня есть документы». «Естественно, вы их взяли у убитого. Кто вам мог помешать убраться отсюда по-тихому и вернуться на землю? Вас ведь никто не знает, все забыли там и о Маккене, и о Карпене, но нет. Вы еще заполняете формуляр о выплате пенсии, решив стать собственным наследником. Вот почему вам и пришлось лететь на почту в Химии-Сити, где никто не мог отличить Эйба Карпена от Джеффа Маккена. Вы не имеете права обвинять людей. У вас нет доказательств». «А зачем они? Не надо и искать тело Карпена. Достаточно приехать в Антроник-Сити, и сразу все станет ясно. Хотите?» «Нет», — мрачно буркнул он. Гендерсон по обыкновению был оживлен, но все же соблюдал дистанцию. «Вы отлично справились с делом на этом астероиде, Джет», — начал он, — «даже блестяще. Не боюсь этого слова». «Благодарю вас», — смиренно ответствовал я. «И совершенно правильно, что не стали раздувать дело с убийством Карпена. В конце концов, мы не полиция, а страховая фирма. Репутация клиентуры прежде всего. Вполне достаточно было взять с него формальный отказ от выплаты пенсионного фонда. Прекрасная идея. Но что могло вас задержать на 10 дней в Атроник-Сити?» Я откинулся в кресле. «Решил устроить себе маленькие каникулы». Я стряхнул пепел в направлении гендерсоновской пепельницы, и часть его достигла цели. «Каникулы?» Брови директора взлетели вверх. «Насколько мне помнится, вы брали отпуск всего полгода назад». В голосе его был лед, целые айсберги. «Верно», — согласился я. «Но трагедия в космосе не становится меньшей от того, что там все в 10 раз легче. Не по мне это чертова работа. Не могу больше мытарить этих парней там, наверху, из-за нескольких тысяч паршивых дублезов». Гендерсон заморгал чаще обычного. «Джет, что с вами, вы нездоровы?» «Совершенно здоров. Я чувствую себя лучше обычного. Я приготовил по дороге сюда маленькую речь, но сейчас раздумал произносить ее. Знаете, почему я не сдал того парня полиции? Вовсе не потому, что думал о репутации вашей компании. Я это сделал из-за остальных парней, нестрахуемых. Они работают в одиночку. И если находят настоящего компаньона, то для того, чтобы верить ему, чтобы стать ему братом. Простите за высокопарность, мистер Гендерсон. Вскройся эта история с Карпеном, и они потеряют всякую веру в человека. Понимаете ли вы это?» «Действительно, Стэнтон, вам следует хорошо отдохнуть», — заключил Гендерсон, собирая бумаги.